Глава 34. «Объясни мне», — хрипло спрашиваю сонную Альбину, которую я вытребовала в дом к матери Алихана. История, рассказанная Кульсум, никак не могла оформиться в моей голове в логичную рациональную схему. Как такое возможно в цивилизованном обществе, чтобы один брат после смерти другого женился на его женщине? Кульсум сидит в углу бледная и осунувшаяся, совершенно не ожидавшая, что для меня все это станет сюрпризом. А Альбина? Альбина просто тяжело вздыхает. «Если ты хочешь получить от меня внятных объяснений, Вася, это не по адресу. Говори с Алиханом. Я лишь могу тебе сказать, что не они первые и не они последние придумали это понятие «левератный брак». Такая традиция существовала во всех патриархально-архаичных обществах, где женщина не могла мыслить и позиционировать себя в отрыве от семьи. Древние славяне, европейцы, восточные народы – ты не найдешь страны и края, в истории которого бы не было такой традиции. С годами она могла трансформироваться или уйти в прошлое вместе с другими традициями, а могла остаться почти неизменной, как в этом обществе, потому что здесь все еще слишком сильна связь женщины с родом. Здесь все упирается на адаты, обычаи и нравы, существующие испокон веков. Вышедшая замуж за мужчину женщина уходит из своей семьи и переходит под крыло семьи мужа. Если она его лишается, то ее выбор не так богат. Есть те, кто возвращается в дом родителей, а бывают ситуации, когда этого сделать нельзя. Ей нужно на что-то жить, как-то содержать себя. Знаю, странно все это звучит, но не мы это писали, не нам и менять. Но и не нам это принимать. Говорю, подавляя совершенное смятение на душе. К такому я уж точно не была готова. Тяжело выдыхаю. «Вася», — подсаживается ко мне Альбина, «послушай меня как женщина женщину. Поговори с Алиханом. Не прошу тебя прощать его или принимать. Просто послушай его правду. Послушай эту историю. Я при всем желании не могу тебе все рассказать, потому что и сама не знаю. Могу только точно сказать, что Алихан не живет с ней ни как с женой, ни как с другом, ни как с женщиной. Единственный дом, который у него есть, это та холостяцкая квартира, в которой ты была, и та вилла на море. Тамила живет отдельно, и он никогда туда не ездит. Поверь мне, было бы иначе, Раджаб бы знал. Они очень близки. И я это говорю не чтобы его обелить. Я вообще виню его, что он сразу все тебе не открыл. Просто это правда. Тебе ее оценивать». «Хорошо, пусть так. Тогда вопрос, почему он не женился во второй раз раньше? Почему не родил детей, если это совершенно нормально в этой культуре?» «Я не говорю, что это нормально», — осекает меня Альбина. «И многие девушки, даже местные, не принимают никаких вторых жен. У Алихана всегда было много женщин, но ни одна из них не была серьезной, ни с одной разговора о семье не заходила. Такой вопрос раньше в принципе не стоял». «Это правда, дочка», — вмешивается Кульсум. «Неужели ты думаешь, что я не ждала внуков, что я не хотела обнять маленьких сладких ангелочков, которых Аллах так и не послал мне ни от одного из детей?» Кульсум встала и подошла ко мне, взяла мои руки в свои и посмотрела в глаза. «Идрис любил одну русскую, такую же, как ты, с длинной русой косой, красавицу. Я знала, что это серьезно. Это была зрелая любовь, не глупая. Она была учительницей, они познакомились случайно. Я знала, что если бы не дети, он бы ушел к ней. Быть второй я не могла. Да и она тоже не стала бы его делить со мной. В итоге каждый из нас остался при своем, Василиса. И, видит Бог, я так отчаянно молила, чтобы Всевышний уберег моих детей от такого же пути». «Не уберег», — усмехнулась я печально, почувствовав укол в сердце. «Не говори так», — провела она нежно по моей щеке. «Урок этой истории в том, что мы никогда не знаем, в каком обличии Всевышний посылает нам счастье и силу. Я молила, чтобы русская не сгубила жизнь моему сыну. Но это сделала своя, самая близкая, та, что росла под боком. Я молила, чтобы Господь подарил моему второму сыну любовь и веру в семью. И он послал ему эти чувства много лет спустя, но с русской. Разве я могу гневить Бога и говорить что-то плохое сейчас о тебе? Ты хорошая, добрая девочка, Вася. Чистая, искренняя. Кто я такая, чтобы марать тебя? Но знаю точно, только ты и можешь спасти его. Моя единственная мольба сейчас, чтобы и ты нашла в себе силы открыться этой любви». Я устало прикрыла глаза. Она просила меня открыться любви, которую нужно было делить с другой. «Время позднее, Вась», — отозвалась с другого конца стола Альбина, посмотрев на часы. «Раджаб с минуты на минуту будет звонить и рассердится, если я буду не дома. Ты идешь со мной или остаешься здесь?» Я перевела глаза на Кульсум, которая сейчас смотрела с такой надеждой, что сердце остановилось. «Останусь, Альбин, спасибо», — хрипло произнесла. «Мама Алихана обещала завтра научить готовить меня чуду».